Люблю женщин, люблю женские тела, их кожу, аромат их кожи, запах волос. Сидя в тюряге, я неотрывно мечтал о них. И никак не мог поверить, что мое дело конченое, что позор превратил меня в отщепенца, в мужчину, осужденного жить без женщины. В наказание за ту ночь насилия в Хюе. Солдаты тащили из дому все, что попадалось под руку. Статуэтки с алтарей, посуду, расшитые узорами платья, стенные часы. Даже старозаветные коричневатые фотографии в рамках. Даже молитвенные свитки. И, конечно, пачки денег и мешочки бронзовых монет. Я вошел в один такой дом. Доходный дом в колониальном стиле. С высокими потолками, квадратным двориком и водоемом, где плавали в зеленой воде листья кувшинок. Солдаты подоспели туда раньше меня, я их не знал. Я работал тогда внештатным фотографом в United Press и искал сюжеты для фоторепортажей. Мне уже приходилось снимать морских пехотинцев, выносивших из домов радиоприемники или стенные часы. Солдаты не обратили на меня внимания, даже не взглянули в мою сторону. Они искали другое. Не ценные вещи, а женщину, которая спряталась в доме. И нашли ее в пустом помещении. Наверняка бывшей прачечной, потому что в стену была вделана каменная раковина. Я остановился на пороге, ожидая, когда глаза привыкнут к полумраку, и увидел ее. Она сидела спиной к стене, скорчившись, обхватив руками колени и словно чего-то ждала. В этой тесной каморке стоял гнилостный запах сырости, пятна плесени на стенах, светлые квадраты на полу. Там, откуда вытащили мебель, дыры от вырванных гвоздей, там, где прежде что-то висело. Затканный звездами густой серой паутины потолок, с которого свисала на проводе голая лампочка. В комнате осталась лишь она, эта женщина, которую страх лишил возраста. Ее волосы были сколоты в небрежный пучок, из которого сбоку выбивались пряди. У солдат были широкие спины, и мне пришлось перешагнуть через порог, чтобы увидеть лицо этой женщины, ее глаза. Кажется, одно короткое мгновение она смотрела в мою сторону, но могу поклясться, что не умоляла о пощаде, не кричала, не плакала. Просто ее взгляд встретился с моим, уже пустой, бессмысленный, остановившийся. Не глаза, а черные шарики на белом фоне с кровавыми прожилками. Да, одно короткое мгновение они смотрели на меня, потом закатились. Комнату наполнил острый запах, запах пота и страха, запах насилия. Я приехал сюда, на этот остров, чтобы умереть. Остров — идеальное место для того, чтобы умереть. Остров или город. Но подходящего города я не нашел. Все встречные города выглядели как расширенные подобия тюрьмы. Улицы, похожие на тюремные коридоры, желтые фонари, площади со сторожевыми башнями, бетонные скамьи, где дремлют бомжи. Мы с Мэри путешествовали, и я вновь учился жить. Она пела и пила. Она стала для меня спасительным лучиком света во тьме. Ее тело, ее лицо, ее голос. Мне одному она пела церковные гимны своего детства, и в такие минуты снова превращалась в маленькую девочку. Даром, что тогда ее тискал пастор. Артистическая натура и отъявленный мерзавец, от которого она сбежала, покинув заодно и свою семью. Мне одному она пела, освещенная яркой лампой в спальне, и я слушал ее, замирая от восторга. А потом однажды она исчезла, вошла в море и больше уже не вернулась. Да, остров был подходящим местом для смерти. Я сразу понял это, как только мы сюда прибыли. Мэри хотелось увидеть могилы на холмах, простые круглые бугорки, похожие на кротовины. Однажды, когда мы пришли туда, нас атаковали вороны, тысячи ворон. Они метались в белесом небе, а потом стремглав обрушивались на кладбище. Мэри глядела на них с суеверным страхом. «Это души умерших, оставшихся без погребения», — сказала она. Я начал было объяснять ей, что они выбрали это место, потому что здесь им ничто не грозит. Но она меня и слушать не стала. Все твердила о неприкаянных душах мужчин и женщин, соблазненных, обманутых, загубленных. Смерть была ее наваждением. Не помню, кто из нас решил укрыться на этом острове, я или она, но стоило ей увидеть с борта катера эту узкую полоску земли в оправе мрачных черных скал, как она, стиснув мою руку, воскликнула: «Вот оно, то место, которое я искала». Я не понял, что она имела в виду, это стало ясно только впоследствии. Она искала такое место на краю света, скалу, клочок земли среди моря, где можно было утолить свое отчаяние. Ей нужен был этот остров, а не я, чтобы поставить точку в своей судьбе, судьбе, которую она себе выдумала. И то, что я был преступником и похитителем образов, получившим тюремный срок за соучастие в насилии, не имело для нее ровно никакого значения. Она сама однажды с усмешкой сказала мне это. Ее глаза были полны мрака. Я не сомневался, что она уже начала меня ненавидеть. «Ты мучитель». А ведь я даже не рассказывал ей обо всем, что видел на войне. О том, как пытали пленных, бросая их связанными в воду. Об уколах пентатала, об электрошоке. Примечание: пентатал — лекарственный препарат, так называемая сыворотка правды. Конец примечания. Но она и сама обо всем догадалась, можно не сомневаться. Жертвы прекрасно умеют распознавать палачей. Я люблю женские тела. Касаясь их теплой, упругой кожи, щекоча бутоны сосков, вылизывая кончиком языка потаенные, запретные, неописуемо сладкие местечки, я чувствую, как во мне возрождается сила, и не только в мускулах, не только в члене, но во всем теле, вплоть до мозга и той загадочной железы, того узла с неведомым мне названием, где позвоночник соединяется с затылком. Без этого вожделенного желания я ничто. Моя жизнь, моя писанина, годы тюрьмы ничему меня не научили. Зато одна ночь, всего одна ночь, проведенная возле женского тела, дарит мне тысячу лет. И здесь, на этом острове, в этом месте, близком к смерти, я ощутил сильнее, чем где-либо, всю силу желания. Я приехал, чтобы умереть? Может быть. Теперь уже не знаю. Чтобы найти дорогу в небытие. Но жизнь властно удержала меня. Мог ли я надеяться на это в моем-то возрасте? Я давно не ждал чудес от судьбы. И однако каждую ночь, пока воет ветер, а буря задувает во все щели окон и дверей, я отодвигаю белую занавеску и вижу тело женщины, обнаженно белеющее в полумраке. Я ложусь рядом с ней на матрас, брошенный прямо на пол, среди пузырьков с камфорным маслом и настойками из ароматических трав, любуюсь ее кожей при слабеньком огоньке свечи, которую она зажигает в знак того, что ждет меня. Я не знаю ее имени. Она назвала мне его в первую нашу встречу, но потом я его забыл и придумал ей другое имя. Она ничего не знает обо мне, а я о ней. Мне известно только, что она замужем, что у нее где-то есть дети. Это я понял в тот день, когда впервые увидел ее, потому как умело она бинтовала колено Джун. Неторопливо, по-матерински ласково, с улыбкой на губах. Но мне это безразлично. Не для того я сюда прихожу. Мы с ней почти не разговариваем друг с другом, только занимаемся любовью. Несколько раз за ночь, всеми мыслимыми способами. Потом я отдыхаю, лежа рядом с ней, слушая завывание ветра над крышей из рифленого железа. Вздремнув, я бесшумно встаю и возвращаюсь к себе в отель. Вот и еще один день прожит. Я увидела то, чего не должна была видеть. воскресенье уже вечером я возвращалась с моря. Облака грузно нависали над землей, угрожая ливнем. Ветер задувал бешеными порывами, в море штормило, и ныряльщицы не вышли на промысел, а туристы покинули остров еще на полуденном пароме. Я немного побродила по молу, надеясь встретить мистера Кио в последний раз в его новом ярко-желтом дождевике. Портовые служащие сидели в пивной с густо запотевшими окнами, дуя пиво бутылку за бутылкой и покуривая. Собаки дремали, свернувшись клубком на грудах ящиков, подальше от луж и сырости. В деревне закрылись все магазины и кафе, даже моя пицца-парлор. На ее двери красовалась записка «Приду через час». Но было ясно, что пиццерия откроется не раньше завтрашнего дня. Я расстроилась. Значит, не удастся выпить кофе. В портовых забегаловках меня точно не обслужат, и вдобавок поднимут насмех завсегдатые. Они предпочитают сидеть в чисто мужской компании. Очень им нужно, чтобы какая-то сопливая девчонка видела их поддавшими. Ну и домой тоже идти не хотелось. В выходные мать всегда сидит дома и смотрит телек вместе со своим бойфрендом. Всякие игры или слащавые телесериалы. И тогда я даже не знаю, почему пошла в сторону аптеки. Ноги сами понесли меня туда, и я подчинилась. Инстинктивно, бездумно, будто скользила вниз по склону. Аптека была заперта. Белая занавеска билась на ветру о дверь, но я увидела свет в окошке заднего помещения и бесшумно подкралась к нему. Сначала я услышала голоса, люди говорили тихо, почти шепотом. Я напрягла слух, пытаясь определить, кто там есть. В щелке между шторами я увидела мигающий огонек. Не электрическую лампочку, а что-то вроде светильника или свечи. В этом помещении аптекарша хранила коробки с медикаментами, шампунями и лосьонами. Внешняя сетчатая дверь была не заперта. Обычно ее использовали только летом, в жару, чтобы внутрь не залетали насекомые. Она распахнулась с легким скрипом, но грохот рифленой крыши под ветром приглушил этот звук. Я затаила дыхание, понимая, что совершаю что-то недозволенное, и поэтому не осмеливаясь отворить вторую дверь. За ней-то и слышались голоса, и свет горел именно там. С минуту я постояла, приникнув ухом к этой двери и не зная, что делать дальше. Уйти, вернуться назад в темноте под дождем. Сердце у меня билось толчками, живот скрутило. Такого со мной давно уже не случалось. Пожалуй, с раннего детства, когда я ждала возвращения мамы с ловли. Особенно страшно мне бывало в такую же ветреную дождливую пору. Слушая шум низвергавшихся с неба струй, я представляла, как жуткие морские чудовища хватают мою маму за волосы и утаскивают в морскую бездну. А теперь я стояла здесь, под дверью кладовой, куда не должна была входить, и прислушивалась к доносившимся оттуда звукам, вздохам, тихим возгласам, смешкам, но не из телевизора. Их издавали живые люди. Встав на колени, я заглянула в замочную скважину. Сперва я ничего не различила. Когда смотришь в такое маленькое отверстие, глазу трудно сфокусироваться на нужной точке. Края скважины то и дело резко смещались то вбок, то кверху или книзу, так мигает птичье веко. В кладовой горела свеча, поставленная на тарелку. В ее неверном свете я увидела нечто странное и даже не сразу уразумела, что именно, хотя мгновенно поняла, что это мистер Кио и аптекарша. Нужно было встать и уйти, но это оказалось сильнее меня. Я не могла оторваться от скважины и смотрела, как завороженная. Мистера Кио я узнала с трудом. Он лежал на спине, вытянув ноги. Впервые я увидела его ноги, мощные, мускулистые, с курчавой порослью на смуглой коже, и ступни, казавшиеся огромными, с розовыми подошвами и широко расставленными пальцами. А сверху, поперек мистера Кио, Лежала эта шлюха-аптекарша, тоже на спине и совершенно голая. Ее тело выгибалось дугой, ступни и откинутая назад голова с черными волосами упирались в плиточный пол, худые руки были раскинуты крестом. Я видела белую кожу ее живота и бедер, выступающие ребра, тяжелые, широко расставленные груди и длинную шею с острым кадыком, похожим на мужской. Зато лоно выглядело неоспоримо женским. Выпуклый бугорок, заросший черным руном, вздыбленным, как петушиный гребень. Даже в тусклом свете я отчетливо видела все это. Каждую мелочь, каждую тень, каждую складочку на телах. Но ни он, ни она уже не казались мне знакомыми. Теперь это были просто мужчина и женщина. Вместе они походили на животное, каких не бывает на свете. Нечто вроде краба-паука о восьми конечностях, черно-белого, частично волосатого, почти безголового. Оно двигалось медленно-медленно, на одном месте, вращаясь вокруг своей оси на скользком плиточном полу, упираясь в него ногами, раскидывая руки, тяжело дыша, что-то невнятно бормоча, снова дыша и спуская стоны. Я не в силах была оторваться от скважины. А восьминогое существо, неспешное, вялое, продолжало шевелиться. И я видела, как по ляжкам пробегает дрожь, как вздувается и опадает живот, прорезанный внизу черной щелью, то зиявший, то смыкавшийся, как запрокидывается торс, как ходит вверх-вниз адамово яблоко на шее. При этом существо еще и постановало и что-то бормотало низким двойным голосом, но это были не слова, а урчания, или всхлипы, или хриплые стоны. Так дышит загнанный зверь, так мычит корова в темноте, так скулит убегающий пес, так чмокает раковина, смыкающая створки при отливе, так скрипит нож, всаженный в рыбью голову, одним смертельным ударом. И мой взгляд не мог оторваться от скважины. Я уже перестала понимать, что вижу. Кто эти двое? Чьи это ноги и руки? Кому принадлежат черные волосы, разметавшиеся на плиточном полу? Из каких уст исходят эти звуки, эти вздохи, эти шепотки? Что же это такое? Не помню, как я выбралась оттуда. Кажется, отползла на четвереньках от двери, ослепленная огоньком свечи, который с удвоенной яркостью посылал мне этот поток образов сквозь замочную скважину. Еще несколько минут я брела по улице сквозь ветер, вытянув руки вперед, как незрячая.